Энн Мюллер нарочно выбрала для Мэгги остров Матлок и собиралась при первой возможности послать туда Люка. Не успела Мэгги уехать. Энн дала Люку телеграмму. Он срочно необходим Мэгги. Пожалуйста, пускай скорее приезжает. Совсем не в характере Энн было вмешиваться в чужие дела. Но она любила и жалела Мэгги и обожала капризную прямую кроху, дочку Мэгги и Люка. Маленькой Джастине нужен дом, нужны и отец, и мать. Тяжело будет с ней расстаться. Но лучше разлука, чем теперешняя жизнь Мэгги и ребенка. Люк явился через 2 дня. Он как раз направлялся в Сидней, на рафинадную фабрику. Недолго было сделать по пути небольшой крюк. Пора увидать своего ребенка. Родись у него сын, Люк сразу бы приехал на него посмотреть. Но вещь, что родилась девочка, была для него жестоким разочарованием. Уж если Мэг непременно нужны дети, пускай, по крайней мере, рожает будущих работников для Кайнунской фермы. От девчонок толку не на грош, черт бы их побрал. Одни расходы до убытки. Поешь, кормишь, а как вырастут, их и след простыл. Будут работать на кого-то другого. Нет, чтобы сидеть на месте, как сыновья, и помогать отцу на старости лет. — Как Мэг? — спросил Люк, поднимаясь на веранду. — Надеюсь, не хворает? — Надеетесь? — Нет, она не хворает. Сейчас все расскажу. Но сперва подите посмотрите на свою красавицу-дочку. Люк посмотрел сверху вниз на малышку, как показалось Энн, с любопытством, может быть, даже с интересом, но без малейшей нежности. — Какие-то у нее глаза чудные, сроду таких не видал, — сказал он. — В кого бы это? Мэгги говорит, в ее семье ни у кого таких нет. И в моей тоже. Странная девчоночка. Может, в какую-нибудь прабабку пошла? Не больно она с виду веселая, а? А с чего ей быть веселой? Еле сдерживая гнев, оборвала Энн. Она даже ни разу не видела собственного отца. У нее нет настоящего дома. И, видно, не будет, пока она не вырастет, если вы не возьметесь за ум. — Да ведь я откладываю деньги, Энн, — запротестовал Люк. — Чепуха. Я же знаю, сколько у вас денег. Мои друзья из Charters Towers иногда мне присылают тамошнюю газету. Я видела объявление, знаю, почем продается земля на Западе. Много ближе вашей Кайноны и много плодороднее. Сейчас весь кризис, Люк. Вы можете купить задешево самый распрекрасный участок. На это совсем не нужно столько денег, сколько у вас в банке. И вы это отлично знаете. В том-то и дело. Сейчас кризис, а западнее гор, от Джины до Айсы, страшенная засуха. Уже 2-й год дождей нет, ни капли не выпало. Голову даю на отсечение, сейчас и в Драхеде худо. А каково, по-вашему, вокруг Блэкола и Уинтона? Нет, мне надо обождать. Ждать хороших дождей, чтоб земля подорожала? Бросьте, Люк. Сейчас самое время покупать. При том, что у Мэгги верных 2000 в год, вы можете продержаться хоть 10 лет засухи. Просто пока не заводите скота. Живите на деньги Мэгги. А когда начнутся дожди, тогда и купите овец. Рано мне еще уходить с плантацию, прямо сказал Люк, по-прежнему глядя в странные светлые глаза дочери. А вот в том-то и соль. Почему не сказать прямо, на чистоту? Вам не нужна ни жена, ни семья, Люк. Вы предпочитаете жить, как живете, безо всякого уюта, без женщин, и надрываться на работе, как каторжный. Половина австралийцев такие, я знаю. И что за страна такая проклятая? Что здесь за мужчины? Не желают жить дома с женами и детьми, а признают только мужскую компанию. Если хотите оставаться весь век холостяком, на кой черт вам жениться? Знаете, сколько брошенных жен в одной нашей округе, в Дании? Как они бьются, чтобы свести концы с концами и вырастить детей без отцов? Он, видите ли, только поработает на плантации. Это недолго, он скоро вернется. Ха! И каждый раз, как приходит почта, Несчастные жены торчат у ворот, все надеются, может, негодяй послал им хоть немножко денег. А он не шлет. А если иной раз и пришлет, так гроши только для виду, чтобы жена не вовсе от него отказалась. Энн дрожала от ярости. Всегда кроткие карие глаза ее сверкали. Я читала в «Брисбен Мэйл». Австралия занимает первое место в цивилизованном мире по числу брошенных жен. Известно это вам? Только в этом мы и опередили все страны. Не дурен рекорд, есть чем гордиться. Полегче, Энн. Я же не бросил Мэг. Она целая, невредима, не помирает с голоду. Чего вы разъярились? Мне тошно смотреть, как вы обращаетесь с женой, вот чего. Ради всего святого, Люк, станьте, наконец, взрослым человеком. Вспомните хоть на время о своих обязанностях. У вас жена и ребенок, дайте им дом. Будьте мужем и отцом, а не чужим дядей. Черт вас побери! Сделаю. Все сделаю. Только не сейчас. Мне надо еще годика два для верности поработать на плантации. Не хочу я жить на деньги Мэг. А так оно получится, если не обождать лучших времен. Энн презрительно скривила губы. А, бред собачий! Вы же на ней женились из-за денег, что, не правда? Загорелое лицо Люка густо пятнами покраснело. Не глядя на Энн, он сказал. — Ну, верно. Я и про деньги тоже думал. А только женился, потому что она мне больше всех нравилась. — Нравилась. — Да вы ее любили? — Любовь. Что это за штука такая? Любовь. Выдумки, бабьи сказки, вот и все. Он отвернулся от колыбели. От странных, почти пугающих глаз. Почем знать, может быть, с такими глазами и малый ребенок понимает все, что при нем говорят. Кончили вы меня отчитывать? Тогда скажите на милость, где Мэг? Она была нездорова. Я отправил ее немного отдохнуть. Да не пугайтесь вы, не на ваши деньги. Я надеялась вас уговорить, чтобы вы поехали к ней. Но, видно, это безнадежно. И думать нечего. Мы с Арно сегодня же едем в Сидней. Что сказать Мэгги, когда она вернется? Он пожал плечами. Ему до смерти хотелось поскорее унести ноги. Что хотите, то и говорите. Скажите, пускай еще малость потерпит. Теперь, раз уж ей понадобились дети, я не прочь получить сына. Опираясь о стену, Энн подошла к плетеной колыбели, вынула малышку. С трудом добралась до кровати и села. Люка не пытался ей помочь или взять ребенка на руки. Казалось, он боится дочки. — Уходите, Люк. Вы не стоите того, что у вас есть. Мне противно на вас смотреть. Убирайтесь к вашему окаянному Арне и к треклятому тростнику. И гните там спину, сколько влезет. На пороге он приостановился. — Как ее назвали, я забыл. — Джастина. «Джастина! Ее зовут Джастина!» «Дурацкое имя!» — сказал Люк и вышел. Энн положила девочку на кровать и залилась слезами. «Да, будут прокляты мужчины! Все мужчины, кроме Людвига!» «Может быть, Людвиг потому и умеет любить, что он почти по-женски нежный и чувствительный?» «Может быть, Люк прав, и любовь просто выдумка бабьей сказки?» Или любить способны только женщины, да те мужчины, в которых есть что-то женское. Ни одной женщине не удержать Люка. Ни одна и не могла его удержать. Того, чего ему надо, женщина дать не может.